«Несколько дней», — ответил Линтон. «Но он теперь часто ходит на болото. Началась охотничья пора, и ты могла бы просиживать со мной часок-другой, пока его нет дома. Скажи, что ты согласна. Я думаю, что с тобой я не буду капризен. Ты не станешь раздражать меня попусту. Всегда будешь готова помочь мне, правда?» «Да», — сказала Кэтрин, гладя его длинные мягкие волосы. «Если бы только папа разрешил, я половину времени проводила бы с тобой. Милый Линтон, я хотела бы, чтобы ты был моим родным братом». «И тогда ты любил бы меня, как своего отца?» — сказал он, оживившись. «А мой папа говорит, что ты полюбишь меня больше, чем отца, и больше всех на свете, если станешь моей женой. Так что я хотел бы лучше, чтобы ты вышла за меня замуж». «Нет, я никогда никого не буду любить больше, чем папу», — ответила она решительно. «К тому же люди иногда ненавидят своих жен, а сестер и братьев никогда. Если бы ты был мне братом, ты жил бы с нами, и мой папа любил бы тебя так же, как меня». Линтон стал спорить, что так не бывает, чтобы люди ненавидели своих жен, но Кэтрин уверяла, что так бывает, и не нашла ничего умней, как привести в пример нелюбовь его собственного отца к ее покойной тетке. Я попыталась остановить ее неразумную речь, но не успела. Девочка выложила залпом все, что знала. Мистер Хитклифф в сильном раздражении заявил, что ее россказни — сплошная ложь. «Мне это сказал папа, а папа никогда не лжет», — ответила она с вызовом. «Мой отец презирает твоего», — закричал Линтон. «Он его называет дураком и подлой тварью». «Твой отец — дурной человек», — возразила Кэтрин. «И некрасиво с твоей стороны повторять то, что он говорит. Он, конечно, дурной, раз тетя Изабелла вынуждена была его бросить». «Она его не бросила», — сказал мальчик. «И ты ни в чем не должна мне перечить». «Бросила, бросила!» — кричала моя молодая госпожа. «Хорошо. Так я скажу тебе кое-что», — объявил Линтон. «Твоя мать не любила твоего отца. Вот тебе». «О!» — вскрикнула Кэтрин в таком бешенстве, что не могла продолжать. «А любила моего», — добавил он. «Ты лгунишка! Теперь я тебя ненавижу!» Она задыхалась, и ее лицо стало красным от возбуждения. «Любила, любила!» — пел Линтон в глубине своего кресла и, запрокинув голову, наслаждался волнением противницы, стоявшей позади. «Бросьте, мистер Хитклифф», — вмешалась я. «Это вы тоже, должно быть, говорите со слов отца?» «Нет, не с его слов. А вы придержите язык», — ответил он. «Да, Кэтрин, да. Она его любила, любила!» Кэти, не совладав с собой, сильно толкнула кресло, и Линтон от толчка повалился на подлокотник. Его тут же стал душить кашель, быстро положив конец его торжеству. Приступ длился так долго, что напугал даже и меня. А Кэти расплакалась в ужасе от того, что натворила, хоть и не сказала ни слова. Я обняла мальчика, держала его, покуда кашель не прошел. Тогда он меня оттолкнул и молча откинул голову. Кэтрин тоже перестала плакать, чинно села против него и глядела на огонь. «Как вы чувствуете себя теперь, мистер Хитклифф?» — спросила я, выждав минут 10. «Хотел бы я, чтобы она себя так чувствовала», — ответил он. «Злая, жестокая девчонка! Гертон никогда меня не трогает, он ни разу в жизни не ударил меня. А мне было сегодня лучше, и вот...» Голос его дрогнул, он всхлипывал. «Я тебя не ударила», — пробормотала Кэти и прикусила губу, не давая воли новому взрыву чувств. Линтон стонал и вздыхал, точно в сильном страдании, и тянул так четверть часа. Нарочно видно, чтобы привести в отчаяние свою сестру, потому что каждый раз, когда он улавливал ее приглушенное всхлипывание, в его голосе звучали новые боль и волнение. «Мне жаль, что я причинила тебе вред, Линтон», — сказала она наконец, не выдержав терзания. «Но со мной ничего бы не сделалось от такого легкого толчка. Я не думала, что он может повредить тебя. Ведь он тебе не очень повредил, не очень, Линтон.